мотор дрогнул, завелся, чихнул, заглох, потом снова завелся и ровно заурчал. Как врач, вслушиваясь в этот звук, Тефт выжил сцепление, наугад рванул рычаг переключения скоростей и отъехал от мастерской. Он привык к автоматической коробке передач. Тефт уже проехал квартал, когда заметил остальных. Они выскочили из-за рекламного щита и бежали вслед за машиной. Он притормозил, дал задний ход и остановился посреди улицы. А когда они подбежали к грузовику, Тефт, не вылезая из кабины, поднял руку в нацистском приветствии и, ухмыляясь, проревел: «Ахтунг!» Все пятеро были в экстазе и сразу полезли в кабину. «Ну, Тефт, ты даешь! Пусти, чего толкаешься? Вот это истребитель! Ребята, айда в Диснейленд!» «А ну, заткнитесь!» — рявкнул Коттон. «Разгалделись. Значит так, мы с Лалли вторым в кабине, остальные в кузове. Потом махнемся местами. Поехали, да поживее и без трепа». Расселись. Коттон и Лалли второй в кабине. Шеккер, Гуденау, Лалли первый и Бизонья голова в кузове. «Так, внимание!» — обратился Коттон к тем, кто залез в кузов. — Всем залечь на дно. Мы угнали машину, мы вооружены, и если нас остановит, нам крышка. Сами видели, в городе патрульная машина, так что до выезда из города лежите себе и помалкивайте. Они легли ничком на дно кузова, а Коттон велел Лалли второму слезть с сиденья на пол. Пусть только водителя будет видно. Лалли второй повиновался. Тогда Коттон, оставив винтовку на сиденье, тоже сполз вниз, захлопнул дверцу и сунул голову под панель. «Тефт», — спросил он, — «ты справишься?» «Придется. Ладно, поезжай медленно, но смотри, не переборщи. Фокус в том, чтобы проехать через город, не привлекая внимания. Грузовик как грузовик, водитель как водитель. Тишь да гладь. Да, Тефт, надо же фары включить». «Фары, черт, чуть не забыл». Тефт нашел тумблер и щелкнул рычажком ближнего света на щитке. «Вы, братцы, не блещете сообразительностью», — фыркнул внизу Лалли второй, глядя из-под надвинутой на глаза шляпы. «Оба хороши. А что?» «Мне отсюда не видать, но готов поспорить, что Тефт забыл снять свою нацистскую фуражку». Тефт скривился, фуражку снял и включил зажигание. «Готов, сэр!» «Огонь!» — скомандовал Коттон. На этот раз обошлось без рывков. Тефт спросил у Коттона, как ехать, боковыми улицами или рискнуть и сразу выехать на магистраль. «Поедем напрямую», — решил Коттон. «Сэкономим время. Если станем кружить переулками, это может показаться подозрительным. Машина ехала по Монте-Сума-стрит. По этой улице они добрались до центра и очутились на пятачке в старые добрые времена, носившем название «Виски-сквер». Здесь в салунах виски шло по 25 центов за две порции, пиво по 10 центов за кружку, неудобоваримая закуска бесплатно. Вдобавок от бренчания топера лопались барабанные перепонки. Покеристы платили за вход серебряный доллар и могли всадить пулю в лоб, не взяв за это ни гроша. Заведения назывались Кентукки, Веллингтон, Дель Монте, Паучий угол и Палас. В начале столетия все это пошло прахом. Теперь, когда раз в две недели наезжали в Прескотт ребята из лагеря, они шли прямиком в аптеку, усаживались на высоких табуретах перед стойкой, за которой торговали содовой, и платили бумажными деньгами, символами растленного восточного побережья, за солодовое пиво, мороженое с орехами, молочные коктейли и двойные порции банановой шипучки. «Вот тебе и на!» — крякнул Тефт. «В чем дело?» «Полиция, все та же, патрульная машина. Сиди, как ни в чем не бывало», — распорядился Коттон. Они с Лалли вторым затаились на полу, но, наконец, Тефт с облегчением вздохнул. На пересечении с Герли-стрит грузовик остановился на красный свет. По правую руку открывалась городская площадь с зеленым газоном и клумбой, а в глубине находилось здание окружного суда и башни с часами. Посредине, на гранитном постаменте, застыл всадник. То была статуя Бакки О'Нилла, лихого рубаки, картежника, прескотского шерифа и мэра, капитана первого эскадрона, первого добровольческого кавалерийского полка, знаменитой удалой конницы, героя, обретшего бессмертие под испанскими пулями у горы Сан-Хуан, а теперь изваянного в бронзе. Площадь была само великолепие. Летом на ней давали густую тень кусты боярышника, и в этой тени на скамеечках день за днем посиживали старички, приползавшие сюда из ветеранского госпиталя и приюта для первых колонистов. Их именовали санаторными пациентами. Они были недостаточно убогие и безумны, чтобы запереть их на ключ, но чересчур беззащитны, чтобы ковылять на своих костыликах по миру, который наградил их пенсиями, но никогда не присутствовал у них на похоронах. В тени боярышника, под звон башенных часов, что ни день собирались эти беспомощные вояки. Сидели часами на скамейках, болтали, чертыхались и трепались обо всем на свете. О вставных зубах и боевых командирах, о врачах и неблагодарных дочерях, о налогах и Ветхом Завете, о политике и рытье могил. Осыпали проклятиями застарелый склероз и вспоминали допотопные времена. Поплевывали на землю, строгали палочки, набивали трубки и косили глазом на хорошеньких девиц. На мальчишек смотрели равнодушно или с презрением. Величием духа и добродетелью они вызывали жалость. Запылившиеся без дела трубы. Они ждали, когда в них затрубят вновь. Письма из прошлого, в опутанных водорослями, треснувших бутылках. Они взрывались.